Даже в тех случаях, когда форма духовного тела описывается как более или менее округлая, часто отмечают, что она имеет концы или даже части. Мне приходилось слышать множество различных выражений при описании этого тела, но нетрудно заметить, что во всех случаях подразумевается одна и та же мысль, выражающаяся словами «туман», «облаку», «подобно дыму», «нечто прозрачное», «цветное облако», «что-то тонкое», «сгусток энергии» и так далее. И, наконец, все опрошенные, они находились вне своего физического тела, времени как бы не существовало. В отличие от нашего земного существования, время не является частью внетелесного опыта. В подтверждение этому я приведу отрывки из пяти бесед. Первое. На повороте я потерял управление автомобилем. Он сорвался с дороги и полетел в воздух. Помню, как я увидел, что машина падает в обрыв, и в эту секунду понял, что даже, по-моему, сказал себе: «Все, попал в аварию, из которой не выходит живым». С этого момента я потерял чувство времени и контакт со своим телом. Моя сущность, или мое «я», назовите это как хотите, почувствовала, что как бы выходит из тела вверх, через голову. Это не причиняло боли. Моя сущность ощущала себя как некоторую плотность, но не физическую. Скорее, это походило на волну или нечто сходное с ней. Это напоминало некий заряд. Мое новое тело было небольшим по объему и воспринималось как шар с некоторыми границами и выглядело так, если бы имело оболочку. Когда оно вышло из моего физического тела, то казалось, что у него имеется как бы две вытянутости – длинная впереди и короткая сзади. Мое тело не имело веса. Самым поразительным из всего перенесенного мною опыта был момент, когда моя сущность остановилась над моей головой, как будто решила, покинуть ли мне мое тело или вернуться в него. Казалось, что время не двигалось. В самом начале аварии и после нее все совершалось необычайно быстро, но в самый момент аварии, когда моя сущность находилась над моей головой, а автомобиль летел через насыпь, было ощущение, что все происходит довольно медленно. В это время я не чувствовал, что нахожусь в машине и попал в катастрофу. Я не был связан с собственным телом и находился только в своем сознании. Моя сущность не имела физических свойств, но я вынужден описывать ее физическими терминами. Никакие слова не соответствуют в полной мере тому, что происходило тогда со мной. Это трудно пересказать. Наконец автомобиль упал на землю и покатился. Но моими единственными травмами были растяжение шеи и ушиб ступни. Второе. Когда я вышла из своего физического тела, это выглядело так, как будто я действительно вышла из него и вошла во что-то другое. Но это другое тоже было телом, но не настоящим человеческим телом. Оно было несколько иным. По форме оно походило на тело, но было бесцветным. И еще я знаю, что у меня было то, что можно было бы назвать руками. Я была больше всего поглощена тем, что меня окружало, видом моего собственного физического тела и всего вокруг меня. Так что я, собственно, не думала о том, в каком новом теле я нахожусь. Все это произошло очень быстро. Время утратило свою обычную реальность, но вместе с тем оно не исчезло совсем. События как будто протекают гораздо быстрее, когда покидаешь свое тело. Третье. Помню, как меня привезли в операционную. В течение нескольких последующих часов мое состояние было критическим.